Из-за двери появился второй солдат, видимо, карауливший снаружи. Прежним порядком, сжав Бориса с двух сторон, солдаты вывели его на улицу. Тюрьма была довольно далеко от контрразведки. Бориса вели через итальянскую, потом мимо рынка, где кипела уже обычная дневная жизнь. Народ кишмя кишел. Торговки суетились, расхваливая свой товар. Старухи шмыгали от телег к горшкам, от горшков к огурцам и капусте, а татарские мальчишки шныряли взад и вперед, бросая камешки в голодных разношерстных собак. В мясных лавках телячьи головы выглядывали из кадок, выставляя языки покупателям. Среди рыночных лотков с яркой и ароматной южной снедью плыл огромный и величественный повар с английского броненосца «Мальборо». Толстым красным пальцем, тыкая в корзины с помидорами или капустой, он говорил единственное русское слово, которое сумел выучить – «этого». И плыл дальше, могущественный и важный среди рыночной мелюзги, как его родной броненосец среди мелких турецких филюк и плоскодонок. На вывеске духанщика злобный баран скалил страшные зубы, похожие на волка в перманентной завивке, косясь на выразительную надпись «Чебурек, шашлик, продажи вина, различных водок и напиток». Борису ужасно захотелось есть. «Господа солдаты», — по-хорошему обратился он к конвоирам, «нельзя ли мне съестного какого-нибудь купить? И на вашу бы долю пришлось». «Другому бы человеку», — назидательно ответил старший солдат, обращаясь как бы не к Борису, а к своему напарнику, «другому разве ж мы не дозволили бы? Что ж мы, не христиане? С милой душой». «Но на этого шпиона мне даже смотреть-то и то противно. Отправил бы его к Троцкому в штаб, да и дело с концом. Так ведь охвицеры наши, покуда бумаги все и оформят, вот у красных сентим просто отвели во враг, да и угобзили бы по самые микитки». Борис вздрогнул. Приходилось ему слышать все эти словечки, пока ехал поездом до Орла. «У красных, говорят, к Духонину в штаб, к Колчаку для связи, у этих к Троцкому, а суть одна — к кирпичной стенке и залп. Чтоб тебя, сволочь бородатую, самого комиссары к стенке поставили, в сердцах пожелал он». Мимо по улице прошла, печатая шаг, колонна гвардейцев-корниловцев. Офицерская выправка, новенькая форма, нашивка на рукаве с мертвой головой и скрещенными костями. Молодая гвардия. Участники ледяного похода. Примечание. Так называемый ледяной поход или первый кубанский – переход добровольческой армии в феврале 1918 года с Дона, захваченного Красной армией, на Кубань. Конец примечания. С этих гвардейских именных частей вначале полки дроздовцев, корниловцев и марковцев, потом дивизии, началась в 1918 году добровольческая армия. Они совершили в феврале 18-го легендарный ледяной поход. Их называли в Добрармии молодой гвардией. Они считались самыми надежными частями. И их бросали на самые трудные участки фронта. «Ишь, маршируют!» Покосился на корниловцев тот же самый вредный солдат, что не позволил Борису купить еды. «Гвардия, так ее разэдок! Коль ты гвардия, так ты на фронт иди, красных воюй. А они-то тут в покое ошиваются». «Ну ты, Митрич, уж на всех зол. Эти-то, видно, только для передышки сюда присланы, раны залечить. А после опять на фронт. На фронт, на фронт. Я тебе, Антонов, вот что скажу. Мне верный человек сказывал при кухне кашевар, А уж они-то все первые знают. Сейчас приказ такой вышел от самых главных генералов. Как красных в плен-то возьмут, им нарочно атаку форму надевают с мертвой-то головой. И погоны, и эмблему-то эту мертвую так крепко пришивают, чтоб никак уж не отодрать было. — А для чего ж такое, Митрич? — с уважительным интересом спросил Антонов. — Дурья ты, Антонов, башка! Как тебя от сахита взяли, так ты и не поумнел нисколько! Они же в этой форме к своим перебечь не могут, потому как красные такую молодую гвардию в плен не берут, что корниловцев, что дроздовцев, сразу расстреливают. К Духонину, говорят, в штаб. Вот пленным и приходится в той форме против своих воевать. «Ой, Митрич!» — недоверчиво пробасил Антонов. «Может, я от сахи, да только ты-то тоже не больно учен. Ты погляди-ка, как они идут, как выступают. Какие же это красные! Самое, что ни на есть, корниловцы. И в личность, видать, не наш брат-лапотник. Ох, ведь сырье!» «А все равно! Ты умных людей слушай!» — стоял на своем Митрич. «Эти, может, и настоящие корниловцы, а есть и липовые, из красных понаделанные». Тяжелая дверь захлопнулась за Борисом, и он оказался в душном полумраке. Камера была небольшая, но полностью набита людьми. Пахло потом и рвотой. Борис сделал шаг вперед, наступил на чьи-то ноги. Хриплый бас обложил его матом. Окошко было маленькое, к тому же закрыто ставнями, так что ни свет, ни воздух не проникали в тюрьму. Понемногу глаза привыкли к темноте, и призрачные фигуры обрели очертания. Борис прикоснулся к скользкой стене и пошел вдоль нее, ища свободное место. Каменный пол был такой грязный, что шаги звучали на нем глухо. Борис нашел, наконец, свободное место и осторожно опустился рядом со стариком, одетым в лохмотья. По другую сторону бритый татарин искал в рубашке вшей и почесывался. В дальнем углу кто-то надсадно стонал, видимо, в бреду. «Гиблое дело», — думал Борис, посасывая ранку на месте выбитого зуба. «Этот штабс-капитан, кокаинист ненормальный, теперь не отвяжется? С чего он взял, что я турецкий шпион? И всего-то в Феодосии я несколько дней, а уже в контрразведке сижу». Он осторожно нащупал в кармане пакетик, что сунул ему Аркадий Петрович Горецкий. «Ого! Деньги! Деникинские колокола! И еще записка! Примечание! Колоколами или колокольчиками назывались выпущенные Деникинским правительством рубли из-за изображенного на них царь колокола. Конец примечания. В полумраке было не прочитать мелкие буквы. Ладно, будем рассуждать логически. Горецкий не признался Борису, но, несомненно, его узнал. Не хотел, значит, при всех говорить, что они знакомы, и что Борис никакой не турецкий шпион, а честный человек, но денег дал, а в записке, наверное, адрес. Деньги нужно использовать для побега, потому что если чертов штабс-капитан, как его, Корнович, так если он к вечеру кокаина нанюхается, то при следующем допросе, если не убьет, то изувечить может». Сюда, в тюрьму, из контрразведки его вели те же два солдата. От двоих не уйти. И денег двоим не предложишь, они перетрусят. Значит, ежели к вечеру придет за ним один солдат, следовательно, Горецкий посодействовал, тогда можно попробовать. Старик рядом зашевелился и шепотом забормотал молитву. Под его бормотание Борис забылся тяжелым сном. Двумя неделями ранее, около очень респектабельного, очень закрытого, очень труднодоступного клуба на Риджент-стрит в Лондоне остановился сверкающий лаком и хромом автомобиль. Шофер в кожаной фуражке и очках-консервах выскочил первым и открыл дверцу своему пассажиру, безукоризненно одетому джентльмену невысокого роста, склонному к полноте и излучающему энергию, как шаровая молния. Энергичный джентльмен проскользнул в двери клуба с характерными ужимками человека, скрывающегося от прессы. В дверях клуба энергичного джентльмена остановил швейцар Дженкинс, столь же респектабельный, как сам клуб, и непоколебимый, как гибралтарская скала. «Сэр, вас ждут?» — спросил он энергичного джентльмена корректно, но непреклонно. «Да, меня ждет мистер Солсбери», — ответил энергичный джентльмен без тени обиды или неудовольствия. В этот миг Дженкинс разглядел и узнал посетителя. Как и полагается настоящему английскому швейцару, Дженкинс отнюдь не показал этого на своем лице, но голос его стал несколько теплее, и можно было бы сказать, что в нем появились нотки подобострастия. Разумеется, если настоящий английский швейцар знает, что это такое. «О, сэр», — сказал Дженкинс, — «прошу вас, сэр, мистер Солсбери давно уже здесь». «Вероятно, он уже перешел к портвейну, сэр». Энергичный джентльмен кивнул, бросил Дженкинсу свой котелок и проследовал в святая святых клуба. Мистера Солсбери он нашел в георгианском зале возле камина в глубоком и массивном резном кресле мореного дуба. Мистер Солсбери действительно маленькими глотками пил портвейн, задумчиво глядя на огонь и одновременно с этими двумя весьма достойными занятиями, умудрялся обсуждать с мистером Лестером из Министерства иностранных дел достоинство некой Джеральдины, причем по их репликам невозможно было определить, является ли упомянутая Джеральдина театральной примадонной или скаковой лошадью. «У нее такой царственный изгиб шеи! О, сэр Уинстон! Как вы поживаете?» «Еще один портвейн, Типсон». Типсон, которого секунду назад не было в обозримых окрестностях, материализовался и принял заказ. Тактичный Лестер столь же молниеносно дематериализовался, предоставив мистеру Солсбери и вновь прибывшему энергичному джентльмену обсудить без помех свои дела. Ведь всякому понятно, что только очень важные дела могут заставить настоящего джентльмена приехать в клуб не к обеду, а к портвейну. «Не правда ли, сэр Уинстон?» — прервал мистер Солсбери затянувшееся молчание. «Не правда ли здесь неплохой портвейн?» «Да, вы правы», — ответил энергичный джентльмен со вздохом, отставив бокал. «Весьма, весьма недурен». «Позвольте предложить вам сигару». Мистер Солсбери открыл палисандровый ящичек, и запах прекрасных сигар смешался с запахом благородного портвейна и веселым запахом сосновых поленьев. «Да, это прекрасно», — проговорил энергичный джентльмен, пожевывая сигару. «Но боюсь, что в ближайшие месяцы вы будете лишены этих скромных радостей». «Россия, сэр?» «Россия, мистер Солсбери. Точнее, юг России. Территория, контролируемая генералом Деникиным. Что ж, я всегда любил эти места. У меня там надежная агентура, прекрасные контакты. Да, безусловно. Имейте в виду, однако, следующее соображение. Наш премьер-министр либерал, и этим все сказано. Он марионетка профсоюзных лидеров и под их давлением проводит политику уменьшения нашего присутствия в России и Закавказье. Он пошел даже на сепаратные переговоры с большевиками. Миссия Буллита? Примечание. Миссия Буллита в феврале 1919 года направлена в Советскую Россию после отказа правительств стран Антанты от идеи созыва конференции на Принцевых островах. Без ведома Франции, возражавшей против переговоров с советским правительством, президент США Вильсон и премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж послали в Советскую Россию дипломата Буллита с предложениями относительно условий прекращения военных действий в России. Конец примечания. Да, миссия Буллита. Но ведь Буллит американец. Совершенно верно. Но инициатором его поездки в Россию был Ллойд Джордж. Франция была категорически против любых переговоров с Советами, и эта позиция представляется мне единственно правильной. Если бы предложения Ллойд Джорджа и Вильсона были приняты, войска Антанты немедленно ушли бы из России, и большевики получили возможность провести тотальную мобилизацию, собрать силы и последовательно подавить все очаги сопротивления на юге и востоке страны. Неудивительно, что Ленин и Троцкий охотно пошли на переговоры с Буллитом. Мартовские переговоры были весьма успешны, и реализация достигнутых договоренностей привела бы к полной утрате наших позиций в регионе. Я использовал все свое влияние, организовал давление со стороны французского руководства. Большую роль сыграло весеннее наступление Колчака, и миссия Буллита была дезавуирована. Вы помните, конечно, выступление премьера в парламенте 16 апреля? Да. Сэр Дэвид отрекся от своего участия в организации переговоров с большевиками. Естественно. Мистер Солсбери покачал головой и произнес. В такой критический момент истории во главе Британии должен стоять более твердый, более решительный политик. И он выразительно посмотрел на своего собеседника. «Вы подводите меня к основной теме нашего сегодняшнего разговора. Как вы справедливо заметили, в критические моменты истории во главе государств и политических движений должны стоять люди энергичные, решительные. По имеющейся у меня информации, генерал Деникин не таков». Он такой же либерал, как наш Ллойд Джордж, марионетка в руках своего окружения. Наиболее подходящей фигурой на пост главнокомандующего вооруженными силами Юга России мне представляется генерал Лукомский, начальник военного управления особого совещания. Примечание. Особое совещание. Высший орган гражданского управления при верховном руководителе добровольческой армии генерале Алексееве затем трансформировалось в совещательный орган по законодательству и верховному управлению при главкоме ФСЮР генерале Деникине. Конец примечания. Поэтому одной из основных задач вашей поездки будет встреча с представителем Лукомского. Сам генерал не пойдет на открытые контакты с представителями союзных государств через голову Деникина, поэтому вы встретитесь с его доверенным лицом в Крыму. Этот человек вам хорошо знаком. Вы сталкивались с ним в 16-м году в Петрограде? А, кажется, я догадываюсь, о ком вы говорите. Вот и прекрасно. Обратите внимание на то, что ваш знакомый избрал своей резиденцией Феодосию. Крым сейчас наиболее важная стратегически точка юга России. Он дает возможность контроля морских путей, близок к Закавказью, оттуда рукой подать до Батума. Обратите внимание на состояние дел в нашей батумской резидентуре. Батум на какое-то время станет важнейшим узлом Закавказья, важный и удобный порт. Выход к бакинской нефти. Там чрезвычайно сильна турецкая агентура. Турки традиционно считают Батумскую область зоной своего влияния, воспринимают английское присутствие как временное. Учитывая, что в правительстве Ллойд Джорджа вынашивают планы вывода наших войск из Закавказья, важность Батумской области для нашей политики в регионе еще более возрастает. Следует поддерживать аджарских кадетов во главе с Масловым, которые проводят политику сближения с Деникинским особым совещанием. Однако следует учесть, что активные связи батумских кадетов с югом России могут привести к проникновению в Добрармию турецких агентов. Борьба с этой агентурой, ее выявление – это еще одна задача вашей миссии. «Совершенно верно, сэр Уинстон», – прервал мистер Солсбери затянувшийся монолог своего энергичного собеседника. «Я получил шифрованное сообщение о том, что наш резидент в Батуми раздобыл список засланных турками в Крым агентов. Этот список в ближайшие дни будет доставлен секретным связным в Крым. Так что к моему приезду я смогу передать его человеку Лукомского». «Это было бы крайне удачно с точки зрения придания генералу Лукомскому еще большего политического веса». «Прекрасно!» Сэр Уинстон допил портвейн и откинулся на спинку кресла. «Кстати, если вы увидите командующего добровольческой армией генерала Маймаевского, сообщите ему о том, что его величество намерен в ближайшее время пожаловать генералу титул лорда». «Оу!» Мистер Солсбери удивленно поднял брови. «Ничего удивительного. Маймаевский – замечательный тактик. Он прекрасно использует возможности современного транспорта, перебрасывая относительно небольшие контингенты войск по железной дороге. Он вводит их в бой зачастую в один и тот же день на разных участках фронта, тем самым успешно преодолевая сопротивление значительно превосходящих по численности сил противника. Не забывайте, что Добрармии приходится воевать и с красными, и с зелеными, и с Петлюрой». Сэр Уинстон посмотрел на часы и встал. «Должен откланяться. Меня ждут в Адмиралтействе. Желаю вам успехов и надеюсь на прекрасные результаты вашей миссии». Он колобком выкатился из георгианского зала, и мгновенно на его месте возник мистер Лестер, тактично ожидавший завершения разговора в соседней комнате. Опустившись в кресло, он с любопытством взглянул на мистера Солсбери. «Не правда ли?» — заговорил он, чувствуя, что молчание затягивается. «Первый лорд Адмиралтейства — весьма перспективный политик. Если бы консерваторы пришли к власти, сэр Уинстон Черчилль мог бы стать премьером». Примечание. Черчилль Уинстон, 1874-1965 годы, в 1919-1921 годах военный министр и министр авиации в правительстве Ллойд Джорджа, по английской терминологии первый лорд Адмиралтейства, активный сторонник интервенции стран Антанты в России, поддерживал белогвардейское движение. В 1940-1945 годах и в 1951-1955 годах премьер-министр Великобритании. Конец примечания. Хотя англичане не любят аристократов в политике, а сэр Уинстон виконт в родстве с герцогами Мальборо. И вообще, такой твердый и энергичный человек нужен у власти только в критические моменты истории, в период войн и политических потрясений. В относительно благополучные времена такие люди могут быть опасны, так что сэр Уинстон может стать премьером только в случае новой войны. А это, даст бог, не случится. «Не правда ли?» — прервал приятеля мистер Солсбери, не склонный сегодня говорить о политике. «В походке Джеральдины есть та грациозная царственная легкость, которая говорит нам о подлинном аристократизме, о многих поколениях родовитых предков. Я уверен, что на скачках в Аскоте она придет первой».